Готовя рабочему классу в продолжении июльских расстрелов новые, еще более жестокие избиения, Временное правительство спешило вывести Романовых из эпицентра борьбы, чтобы под горячую руку не хлестнуло и по ним. Расчетом же и Керенского, и Корнилова на бонапартистскую карьеру ущерб таким образом не наносился. Напротив, они в какой-то степени выигрывали от удаления бывшего царя на, возможно, более приличную дистанцию от районов, где разыгрывались эти карьеристские страсти буржуазных калифов на час. В этой обстановке и возникла мысль, продолжал показания Керенский, изыскать для царской семьи какое-либо другое место поселения. И разрешение этого вопроса было поручено мне. Я стал выяснять эту возможность. Первоначально я предполагал увезти их куда-нибудь в центр России. Останавливался на имениях Михаила Александровича или Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был сам факт перевоза царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их и на юг. Там уже проживали некоторые из великих князей и Мария Федоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов, я остановился на Тобольске и назвал его министром. Его особое географическое положение, вызванное удаленностью от центра, не позволяло думать, что там, возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что там хороший губернаторский дом. На нем я и остановился. Припоминаю, что послал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин и Макаров, выяснить обстановку. Они привезли хорошие сведения. Выбору способствовал архиепископ Гермоген. Личность колоритная. В свое время приятель и сподвижник Распутина, державшийся его дружбой, а позднее его смертный враг. Не стало Распутина, а дела Гермогена все шли в гору. Уже при февральской демократии он получает из рук Львова, революционного обер-прокурора Синода, назначение на архиепископское место в Тобольске. За ходом событий вокруг Александровского дворца архиепископ пристально следит из своего сибирского далека. Когда же ему стало известно, что Временное правительство обсуждает выбор нового места жительства для бывшего царя, самолично явился в Петроград и предложил Керенскому, если Романовых перевозить, то лучше всего в Тобольск. Понравилось. Городок, хоть и губернского ранга, а небольшой, тихий, полусонный. Рабочих мало, больше ремесленников и мещан. Изрядное засилье купечества, чиновничества. К тому же и в городе, и в прилегающих районах многочисленное духовенство, настроенное промонархистски. Во главе всей этой темной рати зловещий неугомонный Гермоген. Ближайшая железнодорожная станция Тюмень почти за 240 верст. Летом город связан с ней по реке пароходом, зимой санным путем. Примечание. Ныне Тобольск – районный центр Тюменской области, один из цветущих городов Сибири. За годы советской власти здесь, на берегах Иртыша, вырос крупный речной порт, построены мощная судоверфь и ремонтные мастерские, современный аэропорт, сооружается нефтеперерабатывающий химический комплекс, значительное развитие получило деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность, активно культурная жизнь. Функционирует педагогический институт, 8 средних специальных учебных заведений, драматический театр, историко-архитектурный музей-заповедник, клубы и библиотеки. Население города утроилось. В нем почти 70 тысяч жителей. Среди обширного угрюмого простора тайги и болот город кажется отрешенным от страны, отгороженным от внешнего мира. На самом же деле, если приглядеться, отсюда ведет прямой водный путь по Иртышу и Оби к океану, а зимой хорошо наезженные санные тракты к главным сибирским городам. И жить в Тобольске можно спокойно, и чувствовать себя благонадежно. А уж если так выйдет, что задумают ссыльные бежать, то убегут без особого труда и риска. Не будет ли нареканий? Не стоит задумываться. Во-первых, кто знает, чем еще все обернется, если удастся справиться с большевиками, царя...